Walmart. Я ничего не покупаю. Мне нахуй ничего не нужно. От всякой дряни мне не нужно. Тем более, что я слепая. И потому не чую прелесть в покупках всякого дерьма. Его покупки мне приелись. Я покупаю лишь дома и оставляю их пустыми и никогда в них не хожу. Сама-то я живу в пустыне, со скорпионами дружу. Но переехала не сразу. Смывая прошлую заразу, я стала незаметной глазу, не пожалев о том ни разу.